сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Ladies and gentlemen, пожалуйста, сделайте погромче ваши радиоприемники или придвиньтесь поближе и замрите. Вот он. Самый необъяснимый феномен в современном мире. Существо, которое каждое утро просыпается в новом теле, в новой роли и под новым именем. Конечно же, это безумие, скажет кто-то. Нет, это абсолютно нормально, скажет кто-то другой. Нет, этот человек, несомненно, герой нашего времени, задумается третий. Итак, дамы и господа, впервые в истории шоу-бизнеса легендарное лайв-шоу от создателей «Серебряной калоши». Люди, смотрите, вот он, Фрэнки. Собственной персоной, вот я, Фрэнки. Я-ху! Шальной и прекрасный герой на все сто. Эй, что с вами? И с миром играет за простора. Люди, смотрите, вот я, Фрэнки. Ваш шизофрен, ваш мистер Ки, ваш мистер шизофрен Ки. Итак, добрый-добрый день, дамы и господа. Я снова и снова рад приветствовать вас на виртуально легендарной сцене Silver Rain Radio. Занавес снова распахнут, обнажая перед вами кровеносные сосуды новой истории, новой жизни, нового человека со всеми его сложностями и прекрасностями, величием и глупостью. Маэстро, вы готовы? Тогда начнем, пожалуй. Итак, дамы и господа, если бы вы только знали, каково это — просыпаться каждый день в теле другого человека? Столько имен, столько жизней, целый океан, сотканный из страданий и радостей, где так причудливо слиты грандиозные творческие достижения, подлинные шедевры и откровенный жизненный ширпотреб, вперемешку с ничтожным фиглярством и беспросветным цинизмом. Я к тому, что вся эта какофония, весь этот вихрь судеб и характеров, бесстыдных чудачеств и откровенных извращений просто сводят меня с ума. Или, как говорит мой лечащий врач Дмитрий Савицкий, генеральный директор нашей клиники, уже давно свел. Хотя ведь промокшему дождь уже не страшен. Но все же, кто я? Вот вопрос, который не перестает мучить меня. Все вокруг называют меня сумасшедшим Фрэнки и говорят, что непременно должен существовать некий актер, который меня играет. Что все мои сценарии обязательно кто-то пишет. И что я самый-самый из всех обязательно кем-то придуман, но кем? И кто вообще может срежиссировать всю эту путанно-парадоксальную галиматью? Итак, дамы и господа, в эфире Silver Rain начинается гламурно-познавательное, научно-популярное лайв-шоу «Живая история болезни» от сумасшедшего Фрэнки, самого печального из печальцев и самого грандиозного из грандиозиков. Одним словом, я снова уже в который раз начинаю для вас свой божественно-патологический приступ. Смотрите же. Вот. Вдохновение захватывает мою парасимпатическую нервную систему. В мозге начинают бурлить и сталкиваться между собой нейроны, и вирусы новой жизни начинают кипятить мою кровь, вы видите? Перед вами, словно из пустоты, начинает вылупляться новый феникс, новый характер, новый персонаж. Терри, ты видишь? Надеюсь, твои ушки уже на макушке. Спасибо тебе, кстати, за твои мысли и подарки. Итак, дамы и господа, «Вечный странник». Певец, киноактер, поэт и композитор, целый театр в одном человеке, целая эпоха. в одной мощной и вместе с тем чрезвычайно хрупкой личности. Говорят, что в этой своей роли я сумел вместить в себя весь мир, целую вселенную. Мой голос завораживает, мои песни пробуждают в вас неведомые чувства, и, услышав меня хотя бы раз, люди навсегда сохраняют в памяти особый аромат моей неповторимой манеры, особый шарм моей обворожительной интонации. Итак, дамы и господа, как говорится, кто не рискует, рискует еще больше. Поэтому вы знаете, что делать. Я жду ваших версий. Шоу-тайм! Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский, лучше. Меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Куман. Это Марина Влади. Дженнифер Лотт. Да, Дмитрий. Меня зовут Катя, я думаю, что Шекспир. Дальше. Меня зовут Екатерина. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Шоу-тайм! Enchantment! Silver Rain Radio! С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Привет, Фрэнки. Да, привет. Я думаю, что ты сегодня Элвис. Элвис. Спасибо тебе, что ты есть. Пока. Спасибо вам тоже. Дальше. Андриана Челентано. Андриана Челентано. Люба, спасибо. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Меня зовут Сева. Думаю, что ты сегодня проснулся в роли Высоцкого. Владимир Семенович Высоцкий. Так, спасибо за версии. Продолжаем. Итак, дамы и господа, в этом удивительном, невероятно красивом, стройном и упоительно изящном теле я родился 21 марта, в день 40 мучеников. Маэстро, вкрадчивую увертюру, пожалуйста. Прекрасно. Итак, недалеко от дома, в котором произошло это знаменательное событие, была цветочная оранжерея Крюгера. Нет, конечно же, не Фредди Крюгера, другого. А рядом анатомический театр, поэтому в нашем доме всегда пахло цветами и трупами. И вот я сижу в своей комнате на горшке. Мне 3 или 3,5 года. И я по-детски сосредоточенно выковыриваю глаза плюшевому медвежонку. Входит горничная и говорит: «Все, хватит тебе сидеть на горшке, у тебя умерла мама». Я вскидываю на нее свои ангельские глазки, совсем не понимающие, что имеется в виду. И вот меня уже вводят в столовую. Я вижу, что мама лежит на столе в большой красивой серебряной коробке, как кукла, вся в цветах. Кто-то протянул мне шоколадку с кремом, я тут же взобрался на табуретку, деловито, как само собой разумеющееся, поцеловал маму в губы. Мне почему-то казалось, что это игра такая. Что-то вроде пряток. Я стал, смеясь, совать ей в рот шоколадку, измазал ее губы шоколадом, но она почему-то не открывала глаза, не улыбалась и не обнимала меня, как обычно. Я был крайне удивлен. И вдруг слезы как-то сами собой брызнули из моих глаз. Я заревел, шоколадка упала на белое мамино платье. И вот меня уже оттаскивают от гроба, отвлекают чем-то, и больше я ничего не помню о своей матери. Отец тоже умер рано, он был адвокатом, вел громкие процессы, защищал очень богатых людей, получал астрономические гонорары. Но куда уходили все эти деньги, никто не знал, и возникал вопрос: а где же сбережения? Оказалось, что он все раздавал бедным. И когда он тоже умер, и несколько родных и друзей тихо выносили его из церкви, откуда ни возьмись, словно из-под земли выросла огромная, пугающая, серо-черная толпа людей со стертыми лицами. Они молча оттеснили родственников, взвалили отца себе на плечи и в ужасном гробовом молчании торжественно, под ритмичное шарканье и шлепанье тысяч и тысяч босых ног, понесли его на кладбище. Я смотрел вслед этой торжественной процессии, но еще не понимал толком, что остался один. И отныне должен буду заботиться о себе сам. И только сам. По всем законам жанра, я 100% должен был стать преступником, и я до сих пор не понимаю, почему я не стал преступником. Так закончилось мое детство. которого, собственно говоря, и не было. Ваша версия, дамы и господа, 946-21-80. Yes! Come on! Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, hey. Donne-moi ton bon vieux fond, ton rock, baby, ta soul, baby, hey. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you, hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, hey. Donne-moi ton bon vieux fond, ton rock, baby, ta soul, baby, hey. Chante avec moi, je veux. Адриана Челентано, великолепно была уже. Добрый день, меня зовут Алексей. Да, Алексей. Это Энгельберт Хампердинг. Великолепная версия, спасибо. Дальше. Мне кажется, это Алан Парсонс. Алан Парсонс. Итак, дамы и господа, сегодня я потрясающая личность, человек-икона, человек-маска, человек-легенда, что-то родственное мистеру Икс. Маэстро, навейте же на нас творческую полудрему, унесите нас в прекрасные дали воображения, как вы прекрасно умеете это делать. Замечательно. Итак, дамы и господа, как вы уже знаете, детство мое было довольно сумрачным. Я оказался обделен очень многим, и прежде всего материнской любовью. Именно поэтому, слегка оперившись и вскинув голову, как молодой орленок, от юности, ну и, естественно, от жизни, жадно стремился взять по максимуму. Мой воспаленный юношеский мозг с чудовищной настойчивостью преследовала одна единственная картина. Я высокий, стройный, гениальный, весь в черном. Стою на какой-то невиданной сцене, на меня как прожекторы направлены глаза всех людей, населяющих этот мир, всю вселенную. Вокруг полная тишина, космическая. И лишь только шепот, шепот, шепот миллионов губ, и все они повторяют мое имя, только мое, а я стою и презрительно им улыбаюсь. Великий и ужасный в своей властной гениальности. Я держу нервные окончания всего этого глазастого океана на кончиках своих знаменитых, удивительно неповторимых пальцев. Кстати, малейшее движение моего мизинца стоило не меньше миллиона долларов. Я готов был брать любой валютой, но, к сожалению, за рамки фантазии это не выходило, и серьезных инвестиций в мой карман не поступало. Хотя однажды авансом от одного журналиста я и получил рубль. Не потому, что он верил в мой талант, а просто так, из жалости, я, конечно же, взял этот рубль. Но вам нужно было бы видеть мои глаза в этот момент, дамы и господа. Холодные, алчные, жестокие, волчьи. Вообще, образ одинокого волка сыграл довольно большую роль в моей жизни. Тогда, в свои 18-20 лет, я бесспорно чувствовал себя волчонком и только начинал выковывать тот неповторимый тембр, который спустя несколько лет начнет вызывать дрожь. Ну, вначале у слабонервных, от природы психически неуравновешенных женщин, а затем, по мере того, как я матерел и набирался свирепого, безжалостного и в то же время немножко сентиментального охотничьего опыта и у всей моей родины, да и не только у нее, что греха таить. Вообще, жизнь в годы моей свирепой молодости была голодная, но богемная. И хотя я мог, конечно же, прибиться к какой-нибудь волчьей стае, к какому-нибудь поэтическому направлению или кружку, но некий инстинкт Бродячее цыганское волнение, темная охота к перемене мест тянули меня к уединению, к независимости. Что-то во мне знало, что на сцене я должен быть тотально один. Ну, в вашем воображении уже проступают черты моего сегодняшнего безумца. Шоу-тайм! Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, это Алексей Горький. Прекрасно, спасибо. Дальше. Тимоти Далтон. Тимоти Далтон. Спасибо, Люба. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Вот да. Владимир, это Джон Леннон. Мой... Джон Леннон! Спасибо, Владимир. Итак, ladies and gentlemen, сегодня я сплошная гигантская амбиция в непроницаемой маске легенды. Но я не сразу обрел эту маску, честно скажу. Путь к ней был тернист и крайне извилист. Как многие одаренные личности, я не избежал, конечно же, пристрастия к наркотикам. И я не помню, честно говоря, на что я купился. Может быть, меня просто привлекло то, что называется магией ритуала. Ты берешь на самый кончик зубочистки маленькую горочку белого порошка, втягиваешь его вместе с воздухом внутрь, закрываешь глаза. И весь этот глупый, серый, мучительно ограниченный повседневный мир начинает куда-то уходить вниз или вбок, растворяется одним словом, и остаются только твои мысли. Гениальные, великие, летучие. Что не подумаешь, все происходит, повсюду чудесные цвета, ароматы, звуки, ты бросаешься к своим записям и стараешься зафиксировать свои ощущения. Это длится минут 10. Потом порошок перестает действовать. И ты обнаруживаешь, что все записанное — абсолютная бессмыслица, мусор, детский лепет, щенячий бред. Ты берешь вторую дозу, она действует уже слабее. Потом ты берешь еще дозу, еще и еще, и сидишь напряженный, готовый взорваться, словно завинченный на все гайки паровой котел, бледный как мел, с широко раскрытыми глазами, с красными, искусанными в кровь губами. Но в эти 3, 5, 7 минут ты чувствуешь себя богом. Так я прожил несколько лет. И в итоге достиг состояния полного отупения. Возможные дозы уже перестали действовать. Но жить без этого белого, лукавого джина я уже не мог. И вот однажды утром я открыл окно мансарды и выглянул на крышу. Бог мой, вся она была усеяна коричневыми стеклянными баночками. Кокаин продавался тогда в стеклянных баночках. Я попытался сосчитать их, но ничего не вышло. Я сбивался каждый раз, не доходя и до сотни. Оказалось, что их были тысячи, сотни тысяч, миллионы, миллиарды, и всем этим я забивал свой нос, свой мозг, свою душу, и тут я понял, что дальше может быть только безумие, только смерть. Я вспомнил, что один из моих знакомых, известный психиатр, невероятным усилием воли, я заставил себя одеться, вышел на улицу, призраки крались за мной по пятам, как Ахиллес, я пробивался сквозь толпы и толпы этих поганых тварей, потом, помню только, что я вскочил на подножку трамвая, и все они остались позади, потом мир затрясся, я увидел, как памятник Пушкина сошел с постамента, остановил бронзовой рукой трамвай, зашел в него, достал из кармана старинный медный пятак и попросил меня передать его кондуктору, я не растерялся и сказал ему: Александр Сергеевич, я понимаю, вы гений, и вам очень много простительно, но кондуктор не возьмет у вас этих денег, они старинные. Пушкин расхохотался в свои бакенбарды и, кровожадно завращав бронзовыми зрачками, произнес: ничего, у меня возьмет. И направился к кондуктору сам. Мой друг-психиатр принял меня холодно. Он сказал: либо я посажу тебя в сумасшедший дом лет на 5, где тебя в конце концов вылечат, либо ты немедленно бросишь наркотики. Больше ко мне не приходи. И брезгливо захлопнул дверь. Я вышел на улицу, огляделся. И тут с невероятной ясностью я осознал, что мне уже никто не поможет. Что одинокий волчонок должен спасать свою жизнь сам. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Александр Вертинский. Так, спасибо за версию. Дальше. Доброе утро, Фрэнки. Я Доброе утро. Сегодня проснулся в роли Александра Вертинского. Опять Александр Вертинский, спасибо. Да, не слышу сигнал. Алло. Да, алло. Добрый день. Да. Хамдам Сугар Пулатович. 8-903. Не расслышал. Итак, дамы и господа. Сегодня я человек-загадка. Человек-эпоха. Если вы распахнете сейчас перед своим внутренним взором карту мира, то вы найдете очень немного мест, куда не забрасывала бы меня моя фолия вагабунда. Так медики называют манию бродяжничества. Маэстро, время перейти к более драматичным событиям. Будьте добры. Прекрасно. Итак, дамы и господа, смотрите внимательно. Сейчас мы как раз на переправе широкой и бурной реки под названием «Моя жизнь». В то время страшная война терзала тело Европы. И моей родине, как всегда, доставалось больше всех. И вот я однажды бесцельно, нестерпимо терзаемой жаждой новой дозы шел по Арбату. И вдруг увидел толпу людей, которая стояла около одного из домов. Оказалось, что это был госпиталь. Привезли очередную партию раненых. Сытая толпа зевак смотрела на то, как санитары перетаскивали с места на место забинтованные обрубки человеческих тел. Прохожим казалось, что эти страдания и боль лично их никогда не коснутся, что это где-то там, далеко, на какой-то там войне. А я, даже сам не понимая, что делаю, схватил вдруг носилки и стал помогать. Потом оказался внутри госпиталя, стал промывать раны, бинтовать, помогать в операциях, не смыкая глаз, стоял 3-4 ночи в операционной. Работы было много, ужасно много. И о наркотиках я даже сам не заметил, как забыл. Вокруг было столько страданий и боли, что моя боль как-то растворилась в этом огромном кровавом океане. Потом я попал на санитарный поезд и сделал 30 тысяч перевязок. И вот однажды Господь Бог, когда ему докладывали о делах человеческих, спросил: «А этот брат милосердия в белом халате, кто он такой?» Дежурный ангел ответил: «Да так, какой-то неизвестный начинающий артист, бывший наркоман, пробует дурак петь, но голоса нет. Так, ничего особенного». На что Господь Бог задумался и сказал: «Нет, он много добра делает для других людей, избавляет их от боли, много страдает. Помножьте-ка все перевязки, которые он сделал, на миллион, и верните ему в аплодисментах». И с тех пор, как только я открывал рот, мне стали аплодировать. И снова, и снова, и еще, и все больше, и больше. И эти аплодисменты не смолкают по сей день. Но в какой-то момент я сбился со счета, и теперь, всякий раз выходя на сцену, меня охватывает ужас при мысли, что именно сегодня этот великодушный кредит будет исчерпан. Признаться, даже сейчас я стою перед вами и дрожу всем телом при мысли о том, что дивиденды уже исчерпаны, что вы уже не будете мне аплодировать, и мне придется удалиться за кулисы под гулкий стук собственных каблуков. Ну, ваши версии. Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего Тома! В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнк Шоу 946-21-80. Я Марианна. Да, Марианна. Сегодня проснулся в роли Федора Шаляпина. Шаляпин, спасибо за версию. Алло, здравствуйте. О, бог мой, неужели это Даша? Старая подруга. Вертинский. Спасибо, Даша. Дальше. Это Наташа. Я думала, что это Джим Моррисон. Джим Моррисон. Спасибо, дамы и господа. Итак, в своей сегодняшней роли я прожил большую, полную невероятных приключений жизнь. Высочайшее божественное покровительство действовало безотказно. Мне яростно аплодировали Берлин, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Шанхай, Токио, Варшава, весь мир. Меня носило по городам и весям, по странам и континентам, как оторванный от дерева осенний лист. Ведь человек, потерявший ощущение корней, уже не чувствует расстояния, верно? Ему уже нигде не нравится по-настоящему. Все время кажется, что хорошо не здесь, а где-то там, там, где нас нет. Хотя удивительная вещь, вы знаете, я должен признаться, что лучше всего поется, как ни странно, в тюрьме. А там мне тоже довелось побывать. Дело в том, что на воле у нас никогда не хватает времени, мы всегда куда-то торопимся, бежим, спешим, а в тюрьме спешить некуда. И каждую ноту там поют всем сердцем. Да, в этих страданиях, в этих странствиях закалялся, вырабатывался, шлифовался тот самый мой неповторимый и всем вам до боли так знакомый образ, образ хрупкого, ироничного и в то же время потрясающего своей непонятно откуда берущейся мощью артиста. И, конечно же, все вы знаете мой лазером прожигающий насквозь голос, голос, который невозможно забыть, интонацию, которая остается с вами на всю жизнь, если вы хотя бы один раз услышали ее. Скажу честно, я имел невероятный успех у женщин. Даже великая Марлен Дитрих не смогла устоять под напором моего загадочного обаяния. Одним словом, вокруг меня велись целые циклоны, ураганы этих хрупких женских тел и душ. Они бестолковые летели на меня, как мотыльки на свет. И бог знает, сколько очаровательных крылышек сгорело в огне этой моей бурлящей, жгучей гениальности. Но им, к несчастью, не дано было понять, что это был жертвенный огонь на алтаре искусства, который сжирал меня изнутри. Да, я пользовался женщинами для того, чтобы поддерживать накал своей вдохновенной поэзии. И вообще, в определенный момент я стал чувствовать, что вся моя жизнь превратилась в один большой сексуально-поэтический акт творчества, в один огромный непрекращающийся концерт. Кстати, вот из кого это? Мне не нужно женщины. Мне нужна лишь тема. Чтоб в душе горячечной вспыхнул вешний бред. Я люблю из падали создавать поэмы. Я люблю из горничных делать королев. Неплохо, согласны? Солнце и плечи, ветер и волосы, время устало делиться на полосы. Жизнь в обещании вечной весны. Я сочиняю вам стихотворение, я начиняю его озарением. Барышня, барышня, вы безвозвратно пьяны. Дайте мне руку, нынче не просто ходить на мысочках по чистому воздуху в метре от прокаженной земли. И я обеспечу вам ваше парение тайными клятвами и уверениями. Солнце и ветер в бокале сухого шабли. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Здравствуй, Фрэнки. Мне Привет, кажется, это Михаил Булгаков. Михаил Булгаков. Спасибо. Добрый Наша. День, Фрэнки. Добрый день. Мой любимый Надя. Старик. Это Надежда. Привет, это, Надя. Это, конечно же, Александр Вертинский. Александр Вертинский. Спасибо, Надя. Дальше. Утесов. Утесов. Спасибо. Спасибо. Итак, дамы и господа, я сегодня, как вы видите, огромная звездная величина. Национальное достояние великой России. Не та медиазвездочка, искусственно зажженная на пару лет, а то и месяцев в дешевом электрическом раю современного шоу-бизнеса. Нет, Я сегодня настоящее светило. Мой свет проверен временем, и он не угасает вот уже почти столетие. Маэстро, еще больше света на сцену, пожалуйста. Итак, дамы и господа, вот мне уже 50. Меня по-прежнему безжалостно мотает по миру. Я все больше начинаю понимать, что старею. Приступы ностальгии все сильнее и сильнее начинают душить меня. Я чувствую, что всю роскошь Запада, всю экзотику Востока я готов отдать за один единственный дождливый, как сегодня, например, серый день в России, в Москве или Петербурге. Я начинаю, образно говоря, стучаться в двери Родины. Тогда, как вы знаете, она была закрыта, времена были тяжелые. Но мне рассказывали, что у самого Сталина была коллекция моих пластинок. И все же он молчал, и меня не пускали. Но я не успокаивался, продолжал писать письма. «Пустите меня домой! Пустите! Душа рвется в Россию, на родину, туда, где сейчас трудно, страшно, где голод и холод! Пустите!» И сердце великого кормчего смягчилось. А может быть, это был его хитрый расчет? В общем, мне разрешили вернуться, и вот я дома. В послевоенной России. С собой я привез невероятной, сказочной красоты женщину, которая была моложе меня почти на 30 лет. Она родила мне, кстати, двух прекрасных девочек. В эмиграции я не нажил состояния, поэтому в 55 лет мне пришлось начинать все сначала. Я стал ездить по России. Очень много пел, давал по 24 концерта в месяц. Но пластинок моих не выпускали, и хотя на мои концерты невозможно было достать билетов, власть всячески игнорировала меня. Я даже решился на безумный, как казалось, поступок, написал письмо в правительство. «Дорогой товарищ замминистра культуры, я не знаю, зачем я пишу вам это письмо, зачем отрываю вас от гораздо более важных государственных дел, но вот уже несколько лет, как я вернулся на родину, и вот уже по пятому разу объехал всю нашу огромную страну, ко мне из-под земли вылезали черные люди-шахтеры, пропитанные угольной пылью, они жали мне руку». Благодарили меня, говорили спасибо за то, что вы открыли нам форточку в какой-то новый, удивительный, сказочный мир. Да, я понимаю, что это мир сна, фантазии, иллюзий, но этого мира у нас в России нет. И я хочу спросить вас, почему так упорно делается вид, что я не существую? Почему не выходят мои пластинки? Почему не издаются мои ноты? Почему меня не передают по радио? Что, сигнала не было? Но ведь его никогда и не будет. Да, мне уже много лет, но я еще многое могу. Я мастер! И как унизительно, стыдно просить и хлопотать за себя. Ответа не последует. Шоу-тайм. Патрик Кантополос, искусствовед, Академия Лорет, Париж, Франция. C'est fantastique. C'est une brillante parodie de la politique contemporaine. Это просто фантастично. Это блестящая пародия на современную политику, религию, науку, искусство, телевидение. Это грандиозная пародия на саму эпоху зрелища. Пародия на самое хитрое изобретение современности — диктатуру зрелища. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, сегодня я тот, благодаря кому в годы, когда главными романтическими героями были Павка Корчагин и Павлик Морозов, когда поэзия кончалась на Некрасове и за преклонение перед Западом можно было лишиться не только работы, вы все, или вернее, ваши родители, слышали «В бананово-лимонном Сингапуре, в Буре, мне снилось, что теперь в притонах Сан-Франциско». И не было ни малейшего сомнения, что человек, который поет эти слова, действительно бывал в Сингапуре, посещал в Сан-Франциско эти пресловутые притоны и, конечно же, сам волочился за капризной мадам, когда листья падали в смертельном бреду осени. Да, в этой своей роли я действительно знаю, из чего скроен этот иллюзорный мир, на чем он замешан. Итак, дамы и господа, вообще, как вы все, я уверен, знаете, труднее всего просто жить. Пока ты молод, ты не замечаешь этой трудности. Твое внимание занято другим: карьерой, деньгами, жаждой успеха, власти, любви, в конце концов. А вот когда ты поистратился и смотришь на мир уже через очки слезящихся глаз, а в кармане остались последние гроши секунды, то встает вопрос, а чем, собственно, жить? В этой своей роли я умер гораздо раньше, чем принято считать. И вот, глядя на мир своими грустными глазами, полными чудовищного разочарования и боли за людей, населяющих мою так варварски изуродованную, как физически, так и психически, родину, я внимательно и несколько отстраненно, как врач, начинаю созерцать, как эти вирусы беспросветной тупости и цинизма проникают и в мою кровь, заражая и умерщвляя последние остатки надежды на лучшее. Вначале я разлюбил искусство, даже свое собственное. Потом я разлюбил цветы, книги, детей. Но как только я увидел, что разлюбил и женщин, я понял, что великого Арлекина русской сцены больше не существует. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я, как вечный странник, умер в гостинице в Ленинградской Астории 21 мая 1957 года. Мне было 68 лет. Умер спокойно, тихо, перед этим написав светлое, исполненное трогательного чувства к прекрасному городу Петербургу письмо. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, чей образ являет собой неотъемлемую часть великой русской культуры. Кто как ангел парит и вечно будет парить в пространстве между мыслями и словами русских людей, придавая изящную образность их мечтам и надеждам на лучшее, и заставляя воздух, которым они дышат, звенеть удивительной чистоты вибрацией и превращая их сдавленное, столь отяжеленное материалистическими представлениями дыхание в легкую, полетную бестелесность. Итак, дамы и господа, я сегодня несомненное божество с редким и чудовищно магнетичным даром вечно питать вас родниковой чистотой. Один из немногих хранителей, кого не надо хвалить, не надо трогать руками, как нельзя трогать руками змей и богов. И если кто-то из нас вам понравился, ради бога, не говорите ничего, молча напейтесь и уйдите. Мы неприступные хранители тайны, и не надо спрашивать нас, что это за тайна. Она не вписывается в формат массовой культуры и так называемой нормальной психики. Ну, чью чистоту мы опрокидываем на себя сегодня? Thank you. Итак, дамы и господа, закончился очередной выпуск Фрэнки Шоу. Пришло время торжественного провозглашения призера. Внимание, ушки на макушке, но я не успел, честно говоря, смонтировать последний выход призера. И хочу объявить, что победительницей стала, как ни странно, Надежда. Надежда, которая, наконец, выиграла свой приз. Дорогая Наденька, я буквально через несколько минут после окончания эфира обязательно вам отзвоню. Или вы сами сейчас попробуйте мне позвонить в эфир, и тогда, может быть, я успею поговорить с вами в прямом эфире. Итак, Александр Вертинский, дамы и господа, великий русский Арлекин, Шаляпин эстрады, сказитель русской сцены. Целый театр, целая эпоха, целая Россия в одной мощной личности. Кто посмеет сказать, что роль не удалась? Конечно же, первый, кто произнес имя Александра Вертинский, это Надя, абсолютно прав. Итак, за сегодняшнюю отгадку Надя получает от меня, наконец-то, долгожданный Great Hits from Frankie. Маэстро, аплодисменты, пожалуйста, если у вас они под рукой. Прекрасно, спасибо. Уже ставший легендарным диск с 10 лучшими программами за 2004 год. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Стучать кулаком по столу, топать ногами и орать на весь офис Серебряного Дождя. Подать мне диск The Best from Frankie! Итак, Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро Динамо. В ближайшую пятницу с 17 до 20.00 мы ждем вас за дисками, за призами. А если у вас есть вопросы к их высочеству и соображения там разные, то пишите мне все, что считаете правильным. Комплименты, поздравления, идеи, истории, анекдоты, сценарии, если у кого-то есть такие умения. Все, что придет в голову, одним словом, по адресу frankysobakasilver.ru. Естественно, буквы латинские. Внимание, пишется так: Франки на конце не и с точкой, а y, frankysobakasilver.ru. А теперь ваши аплодисменты, дамы и господа. Представьте на сцене меня в изящно-стильном черном фраке, ослепительно-белой манишке и слепящих лаковых туфлях, не совсем четко выговаривающим букву «э», что, несомненно, придает шарма моей речи и с каждой своей песенки виртуозно делающим очаровательную маленькую сценку с законченным сюжетом. Итак, ladies and gentlemen, ваш восторг и почтительное молчание. Сегодня я, Александр Вертинский. Без фраз, без горьких слов и сладких поцелуев, без этих милых, слишком честных глаз, который вам гуд и вас еще ревную. Надоело в песнях душу разбазаривать, из концертов возвратясь к себе домой. Так приятно вечерами разговаривать своей умненькой, веселенькой женой. Мадам, уже падают листья, и осень в смертельном бреду. Бананом, лимонным в Сингапуре, в буй, когда поет и плачет в океан. Мне снилось, что теперь в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подает мото. Как ужас знает, мечтает и ждет, и вечно нас куда-то зовет. Туда, где улетает и тает печаль, туда, где зацветает миндаль. Там, там, там, там, о, да, не да. Человеку, у которого явно не все в порядке.